Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Иван Сергеевич Соколов-Микитов. На родной земле. У светлых истоков. Мой дед Иван Васильевич, крепостной крестьянин, был в молодости у барина доезжачим. Мать моя рассказывала мне о дедовской псарне, о гончих собаках, которых по старой памяти продолжал держать дед. Давным-давно уж нет господских богатых охот, псарей и псарин, ловчика да езжачих, повылась редкая дичь. Но в молодости моей я знал богатые охотничьи угодья в глухих смоленских местах, где проходило мое детство. Страстным охотником был отец. Я рано научился разбираться в повадках, в следах зверей и птиц, узнавать их голоса. Подрастая, я один бродил по окружавшему наш дом лесу, нередко возвращался с охотничьей добычей, застреленным тетеревом, рябчиком или белкой. В 9-летнем возрасте отец впервые взял меня на весенний тетеревиный ток. В ночной предутренней темноте мы шли через заросшие кустарником луга и перелески. Над нами простиралось высокое, усыпанное звездами небо. На востоке едва занималась заря. В дальние деревни перекликались петухи. Выйдя на качковатую открытую поляну, мы осторожно забрались в шалаш, заранее сооруженный отцом из еловых колючих веток. Уютно устроившись в тесном шалаше на разостных ветках, терпеливо ожидали утреннего рассвета. Еще в темноте слетелись на ток косачи тетерева, я слышал шелест крыльев. Почти у самого шалаша раздался первый громкий, ни на что не похожий боевой клич. Ему в ответ со всех сторон послышались такие же грозные, мне незнакомые звуки, сменявшиеся глухим бормотанием. Прижавшись к отцу, я любовался невиданным зрелищем. Первые охотничьи вылазки научили меня хорошо видеть и слышать, бесшумно и скрытно ходить по лесу, подслушивать лесные звуки и голоса. Спрятавшись за стволом дерева, я видел, как перебегают по маховым кочкам проворные рябчики, как шумом срывается из-под ног тяжелый глухарь. В заросшем осоку и кувшинками пруду я наблюдал утиные выводки, видел, как плавают и ныряют маленькие пушистые утята. В пруду было много всяческой рыбы. По утрам с удочкой в руках я сидел на берегу, следя за маленьким поплавком, сделанным из гусиного пера. По движению поплавка я узнавал, какая клюет рыба. Было приятно вытаскивать из воды трепещущих на крючке золотистых карасей, колючих окуней, толстоспинных серебряных головлей, красноперых плотичек, толстых маленьких пескарей. Вместе с отцом мы ставили на щук жерлицы. Иногда нам подались крупные, почти пудовые щуки. Отец подтягивал добычу к лодке-плоскодонке. Мы осторожно вытаскивали, клали в лодку извивавшуюся сильную щуку, широко раскрывавшую зубастую пасть. В пруду водили и жирные линьи. В густой подводной траве мы ставили на линей плетеные верши, нарота. Я сам вынимал из поднятой верши, покрытых слизью золотистых тяжелых рыб, бросал на дно плоскодонки. Почти всякий день мы возвращались с богатой добычей. Я хорошо знал все заветные уголки знакомого мельничного пруда его тихие заводи и заводинки, заросшие цветущей розоватой водяной кашкой, над которой гудели пчелы, летали и повисали в воздухе прозрачные стрекозы. Видел таинственное, изрытое прудовыми ракушками дно, по которому скользили тени тихо проплывавших рыб. Чудесный подводный мир раскрывался перед моими глазами.